Януш Корчик. Право ребенка на уважение. Пренебрежение, недоверие. С ранних лет мы растем в сознании, что большое важнее, чем малое. «Я большой», — радуется ребенок, когда его ставят на стол. «Я выше тебя», — отмечает он с чувством гордости, меряясь с ровесником. Неприятно вставать на цыпочки и не дотянуться. Трудно мелкими шажками поспевать за взрослым. Из крохотной ручонки выскальзывает стакан. Неловко и с трудом влезает ребенок на стул, в коляску, на лестницу. Не может достать дверную ручку, посмотреть в окно, что-либо снять или повесить, потому что высоко. В толпе заслоняют его, не заметят и толкнут. Неудобно. Неприятно быть маленьким. Уважение и восхищение вызывает большое, то, что занимает много места. Маленький же повседневен, неинтересен. Маленькие люди, маленькие и потребности, радости и печали. Производят впечатление большой город, высокие горы, большие деревья. Мы говорим: великий подвиг, великий человек. А ребенок мал, легок, не чувствуешь его в руках. Мы должны наклониться к нему, нагнуться. А что еще хуже? Ребенок слаб. Мы можем его поднять, подбросить вверх, усадить против воли. Можем насильно остановить на бегу, свести на нет его усилия. Всякий раз, когда он не слушается, у меня про запас есть сила. Я говорю: не уходи, не тронь, подвинься, отдай. И он знает, что обязан уступить. А ведь сколько раз пытается ослушаться, прежде чем поймет, сдастся, покорится. Кто и когда, в каких исключительных условиях осмелится толкнуть, тряхнуть, ударить взрослого? А какими обычными и невинными кажутся нам наши шлепки, волочение ребенка за руку, грубые ласковые объятия? Чувство слабости вызывает почтение к силе. Каждый, уже не только взрослый, но и ребенок постарше, посильнее, может выразить в грубой форме неудовольствие, подкрепить требования силой, заставить слушаться, может безнаказанно обидеть. Мы учим на собственном примере пренебрежительно относиться к тому, что слабее. Плохая наука, мрачное предзнаменование. Облик мира изменился. Уже не сила мускулов выполняет работы и обороняет от врага, не сила мускулов вырывает у земли, у моря и лесов владычество, благосостояние и безопасность. Закабаленный раб — машина. Мускулы утратили свои исключительные права и цену. Тем больше почет уму и знаниям. Подозрительный чулан, скромная келья мыслителя разрослись в залы исследовательских институтов. Нарастают этажи библиотек, полки гнутся под тяжестью книг. Святыни гордого разума заполнились людьми. Человек науки творит и повелевает. Иероглифы цифр и знаков опять и опять обрушивают на толпы новые достижения, свидетельствуя о мощи человечества. Все это надо охватить памятью и постичь. Продлеваются годы упорной учебы, все больше школ, экзаменов, печатного слова. А ребенок маленький, слабенький, живет еще недолго, не читал, не знает. Грозная проблема. Как делить завоеванное пространство? Какие и кому давать задания и вознаграждения? Как освоить покоренный земной шар? Сколько и как разбросать мастерских, чтобы накормить алчущие труда руки и мозг? как удержать человечий муравейник в повиновении и порядке, как застраховать себя от злой воли и сумасбродства личности, как наполнить часы жизни действием, отдыхом, развлечениями, уберечь от апатии, пресыщения, скуки, как сплачивать людей в дисциплинированные союзы, облегчать взаимопонимание, когда разъединять и делить, здесь подгонять, ободрять, там сдерживать, здесь разжигать пыл, там гасить. Осторожно действуют политики и законодатели, да и то часто ошибаются. И о ребенке взрослые совещаются и решают, но кто станет у наивного спрашивать его мнение, его согласие, что он может сказать? Кроме ума и знаний в борьбе за существование и за вес в обществе, помогает смекалка. Человек расторопный чувствует поживу и срывает куш, вопреки всем расчетам сразу и легко зашибает деньгу, поражает и вызывает зависть. Досконально приходится знать человека, и уже не алтари, а хлева жизни. А ребенок семенит беспомощно, с учебником, мечом и куклой, смутно чувствуя, что без его участия где-то там над ним совершается что-то важное и большое, что решает, есть ему доля или нет доли, карает и награждает, и сокрушает. Цветок — предвестник будущего плода. Цыпленок станет курицей-несушкой. Телка будет давать молоко. А до тех пор старания, траты и забота. Убережешь ли? Не подведет ли? Все растущее вызывает тревогу. Долго ведь приходится ждать. Может быть, и будет опорой старости, и воздаст старицею. Но жизнь знает засухи, заморозки и град, которые побивают и губят жатву. Мы ждем предзнаменований, хотим предугадать, оградить. Тревожное ожидание того, что будет, усиливает пренебрежение к тому, что есть. Мала рыночная стоимость несозревшего. Лишь перед законом и Богом цвет яблони стоит столько же, что и плод, и зеленые всходы, сколько спелые нивы. Мы пестуем. Заслоняем от бед, кормим и обучаем. Ребенок получает все без забот. Чем он был бы без нас, которым всем обязан? Исключительно, единственно и все — мы. Зная путь к успеху, мы указываем и советуем. Развиваем достоинства, подавляем недостатки, направляем, поправляем, приучаем. Он — ничто. Мы — все. Мы распоряжаемся и требуем послушания. Морально и юридически ответственные, знающие и предвидящие, мы — единственные судьи поступков, душевных движений, мыслей и намерений ребенка. Мы поручаем и проверяем выполнение по нашему хотению и разумению. Наши дети, наша собственность, руки прочь. Правда, кое-что изменилось. Уже не только воля и исключительный авторитет семьи, еще осторожный, но уже общественный контроль, слегка незаметно. Нищий распоряжается милостыней, как заблагорассудится. А у ребенка нет ничего своего. Он должен отчитываться за каждый даром полученный в личное пользование предмет. Нельзя порвать, сломать, запачкать. Нельзя подарить, нельзя с пренебрежением отвергнуть. Ребенок должен принять и быть довольным. Все в назначенное время и в назначенном месте, благоразумно и согласно предназначению. Может быть, поэтому он так ценит ничего не стоящие пустячки, которые вызывают у нас удивление и жалость. Разный хлам, единственное по-настоящему собственности богатство, шнурок, коробок, бусинки. Взамен за эти блага ребенок должен уступать, заслуживать хорошим поведением, выпроси или вымани, но только не требуй. Ничто ему не причитается, мы даем добровольно. Возникает печальная аналогия — подруга богача. Из-за нищеты ребенка и милости материальной зависимости отношение взрослых к детям аморально. Мы пренебрегаем ребенком, ибо он не знает, не догадывается, не предчувствует, не знает трудностей и сложностей жизни взрослых, не знает, откуда наши подъемы и упадки и усталость, что нас лишает покоя и портит нам настроение, не знает зрелых поражений и банкротств. Легко отвлечь внимание наивного ребенка, обмануть, утаить от него. Он думает, что жизнь проста и легка. Есть папа, есть мама, отец зарабатывает, мама покупает. Ребенок не знает ни измены долгу, ни приемов борьбы взрослых за свое и не свое. Свободный от материальных забот, от соблазнов и от сильных потрясений, он не может о них и судить. Мы его разгадываем моментально, пронзаем насквозь небрежным взглядом, без предварительного следствия раскрываем неуклюжие хитрости. А быть может, мы обманываемся, видя в ребенке лишь то, что хотим видеть. Быть может, он прячется от нас, быть может, втайне страдает. Мы опустошаем горы, вырубаем деревья, истребляем диких зверей. Там, где раньше были дебри и топи, все многочисленнее селения. Мы насаждаем человека на новых землях. Нами покорен мир, нам служат и зверь, и железо. Порабощены цветные расы, определены в общих чертах взаимоотношения наций и задобрены массы. Далеко еще до справедливых порядков, больше на свете обид и мытарств. Несерьезными кажутся ребячьи сомнения и протесты. Светлый ребячий демократизм не знает иерархии. Прежде времени печалит ребенка пот батрака и голодный ровесник, злая доля совраски и зарезанной курицы. Близки ему собака и птица, ровня бабочка и цветок, в камушке и ракушке он видит брата. Чужды высокомерию выскочки. Ребенок не знает, что душа только у человека. Мы пренебрегаем ребенком, ведь впереди у него много часов жизни. Чувствуем тяжесть наших шагов, неповоротливость корыстных движений, скупость восприятий и переживаний, а ребенок бегает и прыгает, смотрит на что попало, удивляется и расспрашивает, легкомысленно льет слезы и щедро радуется. Ценен погожий осенний день, когда солнце — редкость, а весной и так зелено. Хватит и кое-как, мало ему для счастья надо, стараться ни к чему. Мы поспешно и небрежно отделываемся от ребенка, презираем многообразие его жизни и радость, которую ему легко дать. Это у нас убегают важные минуты и годы. У него время терпит, успеет еще, подождет. Ребенок не солдат, не обороняет родину, хотя вместе с ней и страдает. С его мнением нет нужды считаться, не избиратель, не заявляет, не требует, не грозит. Слабый, маленький, бедный, зависящий. Ему еще только быть гражданином. Снисходительное ли, резкое ли, грубое ли, а все пренебрежение. Сопляк, еще ребенок, будущий человек, не сегодняшний. По-настоящему он еще только будет. Присматривать, ни на минуту не сводить глаз. Присматривать, не оставлять одного. Присматривать, не отходя ни на шаг. Упадет, ударится, порежется, испачкается, прольет, порвет, сломает, испортит, засунет куда-нибудь, потеряет, подожжет, впустит в дом вора, повредит себе, нам, покалечит нас, себя, товарища по игре. Надзирать — никаких самостоятельных начинаний, полное право контроля и критики. Не знает, сколько и чего ему есть, сколько и когда ему пить, не знает границ своих сил. Стало быть, стоять на страже диеты, сна, отдыха. Как долго? С какого времени? Всегда. С возрастом недоверие к ребенку принимает иной характер, но не уменьшается, а даже возрастает. Ребенок не различает, что важно, а что не важно. Чуждый ему порядок, систематический труд. Рассеянный он забудет, пренебрежет, упустит. Не знает, что своим будущим за все ответит. Мы должны наставлять, направлять, приучать, подавлять, сдерживать, исправлять, предостерегать, предотвращать, прививать, преодолевать. Преодолевать капризы, прихоти, упрямство. Прививать осторожность, осмотрительность, опасения и беспокойство, умение предвидеть и даже предчувствовать. Мы, опытные, знаем, сколько вокруг опасностей, засад, ловушек, роковых случайностей и катастроф. Знаем, что и величайшая осторожность не дает полной гарантии, и тем более мы подозрительны. Чтобы иметь чистую совесть, и случись беда, то хоть не в чем было бы себя упрекнуть. Мил ему азарт шалостей. Удивительно, как он льнет именно к дурному. Охотно слушает дурные нашептывания, следует самым плохим примерам. Портится легко, а исправить трудно. Мы ему желаем добра, хотим облегчить, весь свой опыт отдаем без остатка, протяни только руку, готовое. Знаем, что вредно детям, помним, что повредило нам самим, пусть хоть он избежит этого, не узнает, не испытает. Помни, знай, пойми. Сам убедишься, сам увидишь. Не слушает. Словно нарочно, словно назло. Приходится следить, чтобы послушался. Приходится следить, чтобы выполнил. Сам он явно стремится ко всему дурному, выбирает худший, опасный путь. Как же терпеть бессмысленные проказы, нелепые выходки, необъяснимые вспышки? Подозрительно выглядит первичное существо. Кажется покорным и невинным, а по существу хитро и коварно. Умеет ускользнуть от контроля, усыпить бдительность, обмануть. Всегда у него готова отговорка, увертка. Утаит, а то и вовсе солжет. Ненадежный, вызывает разного рода сомнения. Презрение и недоверие, подозрение и желание обвинить. Печальная аналогия. Дебошир — человек пьяный, взбунтовавшийся, сумасшедший. Как же вместе, под одной крышей?